кто есть человек, взявший на себя ответственность не только записать слова мои, но и произнести их, и что ждет этого человека? Вот те вопросы, которые вдруг стали волновать людей, внимательно читающих толкование. Более того, часть людей воспринимают слова мои, обращенные к этому человеку, как предупреждение о готовящейся для него Голгофе, как еще одно, но самое сложное для любого человека – испытание. Мое отношение к этому человеку некоторые из вас воспринимают как некую жестокость, определяющую для выбранного человека состояние безысходности. Что ж, вопросы есть, и на них надо отвечать. Тем более, что есть мой выбор человека из вашей толпы, и есть его судьба, предопределенная на небесах очень давно. Я уже рассказывал вам о том, по каким критериям высшие божественные силы проводили отбор человека, судьба которого — быть немного впереди людей и определить для них путь к спасению и их шаг в будущее. Я также говорил, что этот человек должен быть подготовлен для этого подвига не только морально, но и наполнен знаниями моими. Причем знания он должен впитывать во время передачи их или их диктовки для людей в том необходимом объеме, который дает право людям, принимающим их и поддерживающих веру в мои знания, в каноны мироздания, признать его, перейти с ним рубеж эпох и войти в шестую расу. Человек, принимающий и передающий эти знания, первым и воспринимает их, первым стяжает веру истинную и как первый имеет право и нести эти знания. Кроме этих знаний, этот человек имеет и еще получит те дары божественных сил, которые дадут возможность вершить суд справедливый здесь, на земле. Не подумайте, что ему дано право решать судьбы людей. Это будет большим заблуждением. Но определение пути людей в будущее — это тоже своего рода суд, но суд людской, суд внутри человечества, стремящегося к истине. Поэтому этот человек уже изначально имеет преимущество перед людьми, даже по определению, как человек, выбранный высшими божественными силами. Но кому много дано, с того и другой спрос, и другая ответственность. В данном случае ответственность не только за мысли свои и мыслеобразы, но и за слова, произнесенные им. Не должно быть слов, которые ничего не означают. А еще хуже — слова, которые несут смуту в головы людей, слышащих мои мысли, произнесенные им. Вот когда можно повторить, что слово — серебро, а молчание — золото. Перефразируя это, можно сказать, что для этого человека даже самое взвешенное слово есть серебро. Но мысли или мыслеобразы должны быть истинными, чистыми и блестящими, как золото тонких миров, несущих мою благодать, любовь и тепло людям. Каждое слово, произнесенное этим человеком, есть и будет восприниматься как слово Создателя, от имени которого этот человек будет обращаться к людям. Я ведь вам уже говорил о том, что очень скоро наступит время, когда я сам, ваш Создатель, буду воплощаться в тело этого человека, чтобы нести свет знаний моих людям, чтобы нести свет несказанной любви, отблеск которой почувствуют все люди на земле, от мала до велика. И нет никакой моей жестокости. Даже было бы странным, если бы я не контролировал каждый шаг этого человека здесь, на земле. И, конечно, контролирую то окружение, которое все равно формируется вокруг него. Контроль мой не есть жестокость, а есть предупреждение от неожиданностей, потому что, я повторяю, все вы на земле имеете право самостоятельного выбора, и неверный выбор этого человека может повлиять не только на его жизнь, но и на тот исторический процесс преображения, который предопределен для людей. Поэтому я веду этого человека по жизни, подсказывая ему наиболее оптимальные решения, которые даже в случае его ошибки не изменят ту череду событий, которые должны будут произойти не только с ним, но и с человечеством, а это значит с каждым из вас. Уже так много сделано, что любое неправильное движение, корректнее будет сказать неправильная его мысль, может обернуться такой потерей времени, которую никто не может себе позволить. Отсюда вы должны понять, что ответственность за мысли свои и дела свои и определяют путь этого человека, но не на Голгофу, а на жизнь, соответствующую этой ответственности. И все земное, все его проблемы или тараканы в голове должны для него уйти на второй план. А это уже зависит от него самого, от принятия им решения, когда быть, не кем быть, это уже давно решено, а именно когда быть. Времени мало не только для вас, но в большей степени и для него, а осознание своей уникальной судьбы есть сложный, длительный психологический процесс в душе человека. Я вижу, как мечется душа его, постепенно принимая тот необходимый облик, который мне нужен и который выделяет этого человека из толпы. Но для человека, судьба которого необычна, и для окружающих, и для него самого, это тоже есть выбор, и это тоже есть испытание по значимости, по борьбе внутри себя, не знающее себе равных. Вот вам подтверждение или иллюстрация к тому, что я говорил вам о пророках и о мучениях Христа. Я повторяю это для того, чтобы вы поняли, как трудно и как долго душа человека, повторяю, человека, а не Бога, принимает условия высших божественных сил и переход на вибрации тонких миров в условиях низких вибраций материального мира. Этот выбор есть не только душевный трепет, это еще и физические муки испытаний, требующих от этого человека мужества и истинного стяжания веры, и только веры, но дающие любовь и надежду всем людям на этой земле.